Страница 173. Теория тропизмов сложилась в обстановке, когда многие приверженцы дарвиновского учения стремились совместить его с физико-химическим пониманием жизни. В 80-х годах Лэб проводит ряд биологических исследований, давших фактическое обоснование теории тропизмов, провозглашенной в книге «Гелиотропизм животных и его соответствие гелиотропизму растений» 1890 года. Тропизм по своей структуре напоминает рефлекс, поскольку представляет закономерную и неотвратимую реакцию живого на внешнее воздействие. Однако он несравненно универсальнее рефлекса, так как определяет характер поведения не только живых существ, еще не обладающих нервной системой, но и растений. Рефлекс, как самостоятельный тип реакции, производимый специализированным устройством, растворялся в общих физико-химических закономерностях протоплазмы. В описании организма как химической машины вносились два существенных корректива. В качестве эквивалента того, что традиционно считалось ощущением, выступала действительно фундаментальная для сенсорной сферы функция развлечения. К ней присоединилась не менее фундаментальная мнемическая функция, представление о которой, как о всеобщем свойстве живого, было выдвинуто еще в 1870 году физиологом Герингом в речи «Память как общая функция организованной материи». Геринг имел в виду способность запечатления и воспроизведения. Лэб также говорил об этом своеобразном свойстве, которое, по его словам, может быть имитировано машиной, подобной фонографу. Но этого с точки зрения Лэба недостаточно для приобретения организмом опыта. Необходимо, чтобы два процесса, происходящие одновременно или в быстрой последовательности, оставляли следы, которые сливаются вместе, так что если повторяется какой-либо процесс, необходимо должен повториться и другой. Этот механизм, названный ассоциативной памятью, объясняет, почему данный стимул способен не только вызвать эффект, соответствующий его природе и специфической структуре стимулированного органа, но и произвести дополнительный эффект, который прежде вызывали другие причины. Страница 174. Можно ли приписать сознание инфузории? Наиболее решительно выступил против теории тропизмов американский зоолог Дженнингс 1868-1947 годы, сделавший на основании своих многочисленных экспериментов вывод о невозможности объяснить адаптивные, легко модифицируемые реакции простейших с помощью физико-химических категорий. Между стимулом и поведенческим эффектом нет однозначной связи, подчеркивал Дженнингс. В промежутке между ними действуют дополнительные факторы. В целом ситуация, сложившаяся на рубеже 20 века, напоминала то, что происходило в середине 19 века. Правда, биологический объект был другой, тогда обезглавленная лягушка, теперь инфузория. Но картина была сходная. Расхождения касались не фактов, а в достоверности которых никто не сомневался, а их истолкования. Кардинальный вопрос был сформулирован в заглавии статьи немецкого зоолога Бетте. «Должны ли мы приписывать муравьям и пчелам психические качества?» 1898 года. Сам Бетте отвечал на этот вопрос отрицательно, и в следующей статье совместно с Бером и Икскюлем изложил проект, объективирующий номенклатуры в физиологии нервной системы, 1899 год. Проект предусматривал переделку всей традиционной психологической терминологии в строго физиологическую. Ощущение заменялось термином рецепция, память, резонанс и тому подобное. Расчет был на переход к вполне объективному анализу. Предпосылкой же проекта служило мнение, что психическое явление недоступно естественно-научному, объективному изучению. Однако это не встретило сочувствия у ряда натуралистов. Дженнингса совершенно не соблазнила перспектива достигнуть объективных стандартов в изучении поведения живых существ ценой игнорирования психики. Он хорошо понимал, что препятствием является вопрос о природе факторов, которые действуют между стимулом и реакцией. по какому типу следует их мыслить. Лейб утверждал, что по типу физико-химических процессов, его противнику по типу психологических. Бетте занял агностическую позицию.